Какую жертву? Ну, человека, который упал в обморок. Видели его? Где? Отец взял меня к моряку. Я думал, ваш отец терпеть не может этот ресторан. Так оно и есть. Он сказал, что в жизни не видел столько противных пузанов в одном месте сразу. Пузаны, пожалуй, довольно сильно сказано. Не так уж они и противны. И потом, дыня там была даже очень вкусная. Это отец вам сказал, что Тисдейл там устроился официантом? Нет, сержант. Он не очень-то профессионально обслуживает клиентов. Не сержант, а мистер Тисдейл, я хочу сказать. Слишком развязно себя держит и к разговорам прислушивается. Ни один профессиональный официант себе такого не позволит, правда? И потом он забыл принести ложки для мороженого. И неудивительно, после того, как вы его трясли накануне. Это я его тряс. Грант набрал побольше воздуха в легкие и сказал, он надеется от всей души, что смазливый молодой человек не смутил ее сердечный покой. Нет, конечно, ничего подобного. У него слишком длинный нос. И, кроме того, я влюблена в Тогаре. Кто такой Тогаре? О, Господи, он укротитель тигров. Вы что, Тогаре не знаете? — произнесла она, словно не веря своим ушам. Грант признался, что действительно никогда о таком не слышал. — Вы что же, на Рождество не бываете в Олимпии на цирковом представлении? — Обязательно сходите. Я попрошу мистера Милса, чтобы он послал вам билеты. — Спасибо. — И как долго вы в него влюблены? — Уже 4 года. Я очень привязчивая. Грант согласился. 4 года — срок немалый. — Высадите меня у туристической конторы «Ориент». — Ладно, — сказала она тем же деловым тоном, которым говорила о своей верности Тогаре. Грант послушно остановил машину у ярко-желтого лайнера. — Собираетесь в путешествие? — Нет, я собираю по туристским агентствам буклеты для няни. Она их обожает. Сама никогда не выезжала за пределы Англии, потому что ужасно боится воды, но очень любит, сидя в безопасности, представлять, будто она путешествует. Весной я ей добыла в австрийском бюро на Риджен-стрит потрясающие виды гор. Все немецкие курорты она знает, как свои 5 пальцев. До свидания. Спасибо, что подбросили. А как я узнаю, что вы вернетесь в Вестовер? Я насчет мороженого. Я сообщу через вашего отца. Это годится? Да. Пока. И она исчезла в конторе. Что касается Гранта, то он уже в более веселом расположении духа отправился на встречу с адвокатом Кристины Клей и мужем Кристины Клей. Глава 8. С первого взгляда на Эдуарда Чампни было очевидно, почему его называли именно Эдуард, а не Эдди. Он был очень высокий, очень представительный, очень красивый и очень несовременный, серьезной, хотя и благожелательной манерой держаться, и нечастой, но обаятельной улыбкой. Рядом с суетливым мистером Эрскином он выглядел как корабль, неохотно следующий за буксиром. Грант до этого с ним встретиться не успел. Эдуард Чампни прибыл в Лондон в четверг пополудни после почти 3-месячного отсутствия, и только тут узнал о смерти жены. Он немедленно отправился в Вестовер, где опознал тело, в пятницу имел беседу с весьма встревоженным начальством местной полиции, где все продолжали ломать голову над пуговицей, и утвердил их в решении передать дело в Скотланд-Ярд. Его долгое отсутствие и множество разных дел, возникших в связи со смертью жены, заставили его выехать обратно в Лондон именно тогда, когда Грант отбыл оттуда в Вестовер. Сэр Эдуард выглядел очень утомленным, а в остальном же никаких эмоций не проявлял. «Интересно, — подумал Грант, — может ли вообще что-нибудь вывести из равновесия этого ортодокса, за спиной которого 500-летняя традиция верности долгу и сознание собственной исключительности?» Но пока Грант пододвигал стул и садился, он вдруг понял, что к сэру Эдварду слово «ортодокс» совсем не подходит. «Последуй, сэр Эдуард, неписанным законам своего клана». То, как можно было бы предполагать, судя по его наружности, он благополучно женился бы на троюродной сестре, поступил на службу в армию, управлял бы поместьем и читал на досуге «Морнинг-пост». Однако он ничего такого не сделал. Он женился на актрисе, которую подцепил на другом конце света, он путешествовал, он писал книги. В данном случае внешность была настолько обманчива, что это даже пугало. «Лорд Эдуард, разумеется, уже видел завещание», — говорил между тем Эрскин. С его основными пунктами он был знаком и раньше. «Леди Эдуард поставила его в известность о своих намерениях. Тут, правда, есть и некоторая неожиданность, но, вероятно, вы сами захотите взглянуть на документ». Через стол он подвинул Гранту лист плотной гербовой бумаги. Ранее еще в Штатах леди Эдуард уже дважды составляла завещание, но, согласно ее указаниям, они были аннулированы поверенными там же, в Америке. Она желала, чтобы ее состояние осталось в Англии, стране, традиции которой ее всегда восхищали. Мужу Кристина не завещала ничего. «Я не оставляю деньги своему супругу Эдуарду Чампни, поскольку у него всегда их было и будет больше, чем он в состоянии потратить, а также поскольку он никогда не придавал им большого значения». Она оставляла за ним право взять себе из ее личных вещей все, что он захочет, кроме предметов, специально оговоренных и предназначенных кому-либо в дар. В завещании были указаны различные суммы в виде наличных денег или пожизненные ренты друзьям и слугам. Бандл, ее камеристке, а впоследствии экономке, негру-шоферу, Джон Мейеру, продюсеру ее наиболее удачных фильмов, юноше-носильщику из Чикаго, чтобы купил себе бензозаправочную станцию. В общей сложности трем десяткам людей во всех уголках земного шара и занимающим самое разное положение в обществе. Джасон Хармор упомянут не был вообще. Грант взглянул на дату. 18 месяцев тому назад. Тогда она, вероятно, еще не была с ним знакома. Завещанные суммы, хотя и значительные, оставляли нетронутым ее основной капитал. И весь капитал, как ни удивительно, она завещала не определенному лицу, а для сохранения красот Англии. Предполагалось учредить особый фонд, из средств которого можно было бы выкупить любое место или здание, оказавшееся в бедственном положении, либо оплатить расходы по его поддержанию. Для Гранта это была уже третья неожиданность, связанная с завещанием. Четвертая ожидала Гранта в самом конце дарственного списка. Он завершался фразой: «Моему брату Герберту шиллинг на свечи».